Глава 17. «Не так быстро», — прохрипел Анджели. «Я не могу понять ни слова». «Извините». Джад глубоко вздохнул. «Я нашел ответ». Он так обрадовался, услышав голос Анджели. «Я знаю, кто пытается меня убить. Я знаю, кто такой Дон Винтон». «Мы не нашли никакого Дона Винтона», — скептически заметил Анджели. «А знаете почему?» «Такого человека нет». «Вы можете говорить медленнее?» «Дон Винтон — это не имя». Голос Джада дрожал от возбуждения. «Это итальянское выражение. Оно означает «большой человек». Именно это и пытался сказать Моуди, что за мной охотится большой человек». «Я не понимаю, доктор. Это выражение не имеет смысла в английском языке. Но если вы скажете его на итальянском, неужели оно вам ни о чем не напомнит? Организация убийц, возглавляемая большим человеком». Последовало долгое молчание. «Коза Ностра? Кто еще мог собрать столько убийц и такой арсенал оружия? Кислота, бомбы, пистолеты. Помните, я говорил вам, что человек, которого мы ищем, должен быть выходцем из южных стран Европы или латиноамериканцем. Он итальянец». «Это не имеет смысла. С какой стати Коза Ностра хочет вас убить? Не имею понятия, но я прав. И это согласуется со словами Моуди. Он говорил, что за мной охотится группа людей. Это самая безумная идея, которую я когда-либо слышал», — заметил Анджели. И после паузы добавил: «Но, полагаю, все возможно». Джад почувствовал безмерное облегчение. Если бы Анджели отказался его слушать, к кому еще ему обращаться? «Вы кому-нибудь говорили об этом?» «Нет, и не надо. Если вы правы, от этого зависит ваша жизнь. Не появляйтесь около квартиры и кабинета». «Хорошо», — пообещал Джад. «Кстати, не знаете ли вы, получил МакГрейви ордер на мой арест?» «Да», — ответил Анджели и, поколебавшись, добавил: «Если МакГрейви вас схватит, вы не доберетесь живым до полицейского участка». «Мой бог, значит, он прав насчет МакГрейви. Но он не верил, что лейтенант, организатор всех убийств, кто-то направлял его. Дон Винтон, большой человек». «Вы меня слушаете?» «Да». Во рту у Джада пересохло. Мужчина в сером пальто стоял у телефонной будки и смотрел на него. «Тот ли это мужчина, которого он видел раньше?» «Анджели?» «Да». «Я не знаю остальных убийц. Я не знаю, как они выглядят, как мне остаться в живых, пока их не поймают». Мужчина по-прежнему смотрел на него. «Мы выйдем прямо на ФБР. У одного моего приятеля там большие связи. Он позаботится о вашей безопасности». «Окей», — голос Анджели вселял уверенность. «Окей», — благодарно ответил Джад. «Где вы находитесь?» «В телефонной будке в нижнем вестибюле здания Пан-Ам. Никуда не уходите. Держитесь в гуще людей. Я к вам еду». Раздались короткие гудки. Анджели положил трубку. МакГрейви положил трубку на рычаг, а в груди возникло щемящее чувство. За долгие годы он привык иметь дело с убийцами, насильниками, мерзавцами всех мастей, и глубоко внутри у него сформировалась защитная оболочка, дающая возможность по-прежнему верить в доброту и человечность. Но продажный полицейский — это совсем другое дело. Коррупция полицейских — это та ржавчина, которая разъедает все изнутри. За спиной послышались шаги, а затем невнятные голоса. Но он не обернулся. Двое полицейских провели здоровенного верзилу в наручниках. У одного был синяк под глазом, другой прижимал платок к разбитому носу. Эти парни каждый день рискуют жизнью, но никогда не попадут на первые страницы газет. А полицейский преступник всегда будет сенсацией. И кто? Его собственный напарник. Поднявшись, он вышел в коридор, подошел к кабинету капитана и, постучав, вошел. За обшарпанным столом с сигарой во рту сидел капитан Бертелли. Рядом с ним два агента ФБР. «Ну?» — спросил капитан, подняв голову. «Все точно», — ответил МакГрейви. Сержант подтвердил, что он зашел и взял ключ Кэрол Робертс в среду днем и вернул его около полуночи. Поэтому тест на парафин дал отрицательный результат. Он проник в кабинет доктора Стивенса, воспользовавшись настоящим ключом. Сержант не задал никаких вопросов, потому что знал, что Анджели работает по этому делу. «Вам известно, где он сейчас?» — спросил младший из агентов. «Нет, мы потеряли его след. Он может быть где угодно». «Он охотится за доктором Стивенсом», — вмешался второй агент. «Какие шансы у доктора остаться в живых?» — спросил капитан Бертелли. «Если они найдут его первыми, никаких». Капитан кивнул. «Мы должны найти его. И мне нужен Анджели, живым или мертвым». Он посмотрел на МакГрейви. «Но он должен быть здесь». «Кто-нибудь знает, что вы уехали со мной?» — спросил Анджели. «Нет, ни один человек», — успокоил его Джад. «Вы никому не говорили о своих подозрениях насчет Коза Ностра?» «Только вам». Они пересекли мост Джорджа-Вашингтона и направились в Нью-Джерси. Как все изменилось. Раньше его наполняло предчувствие беды, а теперь, рядом с Анджели, он больше не чувствовал себя дичью. Он стал охотником. И эта мысль принесла удовлетворение. По предложению Анджели, Джад оставил взятый на прокат автомобиль и пересел в полицейскую машину детектива. Они мчались на север по Интерстейт Паквей. В Оранжбурге они свернули и направились к Олд Таппану. «Просто потрясающе, доктор, что вы разобрались в происходящем. Мне следовало понять это раньше, когда стало ясно, что тут замешан не один человек, а организация, использующая профессиональных убийц. Думаю, Моуди заподозрил это, как только обнаружил бомбу в моей машине. Они имеют доступ к любому оружию. И Анна, она участвовала в операции, подготавливая его убийство. Тем не менее, он не испытывал к ней ненависти, что бы она ни сделала». Анджели свернул на узкую дорогу, ведущую к лесу. «Ваш друг знает о нашем приезде?» — спросил Джад. «Я позвонил ему. Он готов нас принять». Они проехали чуть больше мили и остановились перед высокими воротами. Наверху Джад заметил небольшую телевизионную камеру. Раздался щелчок. Ворота раскрылись и тут же захлопнулись вслед за ними. Теперь они ехали по длинной аллее. Впереди, сквозь деревья, Джад видел огромный дом. На крыше в лучах зимнего солнца сверкала бронзовая белочка без хвоста.